своими длиннейшими руками, похожими на щупальца спрута, и весь исходит блеском и вдохновением. «Не находите ли вы, — шепчет Отсуп, — что он похож на того зеленого человека, змею в цирке?» Я не отвечаю, но он не унимается. Отсюда должно быть и его змеиная мудрость. И, боже мой, до чего он трудолюбив и работоспособен, ведь он встает в 5 утра. Я прижимаю палец к губам, не мешайте слушать, и Отсуп замолкает на полуфразе. Да, я знаю, что Чуковский неправдоподобно трудолюбив и работоспособен, что он встает в 5 часов, чтобы позаниматься спокойно. Весь день у него расписан лекциями, заседаниями, практическими занятиями и прочим. Некогда дух перевести. Исследуя творчество Некрасова, он им теперь занят, он тратит бесконечное число часов на подсчеты повторяющихся у Некрасова слов и рифм, составляя целые картотеки и статистические таблицы. Непонятно, каким образом из такого книжного, методичного, мертвящего труда получаются вдохновенные статьи и лекции, похожие на импровизацию, трепещущие жизнью, рассыпающиеся блесками остроумия. И я как-то в присутствии Лозинского удивлялась странному несоответствию между упорством, с каким работает Чуковский, и блистательнейшей манерой преподносить результаты этой работы. «Ничего тут удивительного нет», — с профессорским видом заявил Лозинский. «Всему виной Ла Фонтен и наш дедушка Крылов, привившие нам ложное понятие о муравье и кузнечике. Стрекозе противопоставляет тип труженика муравья. А они прекрасно уживаются и дополняют друг друга в Чуковском, наперекор басни». Публичные лекции Чуковского всегда проходят при полном сборе, но на эстраде, в огромном зале Чуковский совсем иной, чем здесь, в студии. Там он не вскакивает, не пенится, не взмахивает своими спрутообразными руками, не извивается, не ломается пополам под натиском вдохновения. Там он сидит неподвижно, нагнув голову, и читает по тетрадке страницу за страницей, монотонно, без пауз, не подчеркивая, не выделяя отдельные слова и фразы, ни разу даже не взглянув на слушателей. Да, конечно, его публичные лекции пользуются большим успехом. Но что бы это было, если бы он преподносил их так, как в студии? По-видимому, Чуковскому, чтобы показаться во всем своем блеске, нужна интимная обстановка, не более 2 десятков молодых, преданных ему учеников, а не огромная аудитория, анонимное, тысячеухое чудовище, по определению Гумилева. Сегодня Чуковский особенно в ударе. С какой убедительностью он предостерегает от опасности, подобно Маяковскому, перегружать стихи парадоксами, вычурными образами, метафорами. Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределом ее сколько чудес или ужасов не нагромождай, до читателя они не дойдут. Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками. «Хотите?» — громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского. «Хотите из правого глаза выну целую цветущую рощу?» И вдруг весь, съежившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно: «Вынимай, что хочешь, мне все равно, я устал». Чуковский непередаваемо изображает этот диалог Маяковского с читателем, и класс так грохочет и ракочет от смеха, что даже подвески хрустальных люстр начинают заливчато позванивать и перекликаться. После лекции мы, как всегда, не спешим расходиться. Никто не торопится домой.